«О, миледи!» — сказал он, внимательно оглядывая ее. «Вы не напрасно потратили время». Фиби зарделась от удовольствия. «Правда хорошо?» Она руками пригладила темно-зеленую юбку, приталенный жакет. «Выглядишь больше, чем на 30 гиней!» «Боюсь, что из-за этой серебряной ленты получилось слишком дорого», — призналась Фиби. «Но портниха говорит, это последний фасон». «За последний фасон не жалко и заплатить», — с улыбкой согласился Кейта. «А про Оливию не забыла?» «Конечно нет. Ее платье оказалось на месте, и я купила. Только хозяйка решила переделать воротничок, а потом она его пришлет. Но вы еще не видели мои бриджи. Смотрите, они на мне». Фиби была уже готова поднять юбки, однако заметила, что в дверях появился хозяин заведения и открыл рот от удивления. Подождав, пока он, поставив перед Кейтой еще одну кружку эля и какую-то снедь, покинет комнату, она довершила начатое, высоко задрав юбки, продемонстрировала мужу новые бриджи, несколько раз повернувшись кругом. «Не слишком много всего сзади?» — с беспокойством спросила она. «О, это зависит от вкуса того, кто смотрит, а также от того, где происходит осмотр», — благодушно ответил Кейта. «Здесь мы принимаем пищу, а потому садись и поешь». Они уже заканчивали трапезу, когда снова вошел хозяин, и на сей раз предварительно постучав. У него был слегка испуганный вид. «Прошу прощения, милорд», — сказал он, — «но, полагаю, вам следует знать, сейчас в зале солдаты говорили, что напоролись тут поблизости на группу дезертиров из армии короля. Они хорошо вооружены и шарят в поисках добычи. Вот я и решил вас предупредить. Солдаты испугнули, но, кто знает...» «Правильно решили, хозяин», — Кейта поднялся со стула. «Спасибо за угощение. Схожу, поговорю с этими солдатами. А ты, Фиби, заканчивай еду и приходи на конюшню». Он вышел, но Фиби теперь кусок не лез в горло. Она даже глядеть не могла на мясо. В ней поселилось беспокойство, и боялась она больше не за себя, а за Кейта. Ведь женщин, насколько она знала, по большей части не трогают, но могут ограбить, если есть что взять, например, ее новый костюм. Только зачем он дезертиром? А Кейта, если начнется схватка, он ведь один, а их? Сколько их? В свою очередь Кейта, поговорив с солдатами и расплатившись с хозяином, рассуждал по-другому. Если бы не присутствие Фиби, известие о бродячих дезертирах не вызвало бы у него и тени беспокойства. Он был уверен в своем коне, знал, что в быстроте и силе с ним не сравнится почти ни один боевой конь. Да и в себе Кейта не сомневался. К тому же он хорошо вооружен. А вот ездок, сидящий на специальном седле позади него, Фиби, сумеет ли она удержаться, если коню придется брать какие-то препятствия или он помчится во весь опор? А если... Нет, даже думать не хочется. Если в нее попадет пуля... Фиби уже ожидала его возле конюшни. Глядя на нее, Кейта постарался не выказать своего волнения. «В таком костюме тебе нечего делать на запасном седле, и вообще мы теперь можем двигаться куда быстрее». «Чтобы нас не догнали вражеские солдаты?» — спросила она с тревогой. «Хотя бы», — ответил он и помог ей забраться на коня.